Глава 5. Несколько секунд висело напряженное молчание. Мы втроем оцепенели. Стражник вглядывался в темноту, наклоняя голову то так, то эдак. Мне казалось, сейчас все пойдет крахом. Еще немного, и мой замечательный план по спасению дракона и себя в срочном порядке закончится. Сверху донесся голос, видимо, командира. «Ну что там?» Когда стражник открыл рот, я так напряглась, что заболели мышцы на спине. «Да ничего, темно, как в промежности». «Тебе лишь бы в промежность», — гаркнули сверху. «Быстро возвращайся, они могли уйти через мост». Стражник отвернулся, а я едва не задохнулась от ошеломления. Трудно поверить, что нас не заметили. Видимо, темнота под мостом и мой недоделанный морок сработали. Спасибо Актаниуму, ведь именно он усилил мои не очень мощные чары. Сверху послышался цокот копыт и лязг доспехов. Стража переехала мост и ускакала дальше в лес. Мы в который раз переглянулись. «Уехали?» — изумленно шепнул Феодора. «Похоже, что да», — ответила я. «Надо уходить». Дракон, который все это время сидел застывшим, как гора, заметил. «Если кому-то интересно, то я считаю идею следовать за ними через мост негодной». Я кивнула. «Согласна». «И?» «Что «и?» — удивилась я. «Если нельзя через мост, придется под мостом». Дракон и Феодора переглянулись, что уже само по себе достижение. Ящер осторожно поинтересовался, пережевывая массивными челюстями. «Уточни, пожалуйста, что конкретно ты имеешь в виду?» Конечно, я понимала, что моя идея никому не понравится. Но обратно бежать рискованно. Кто знает, сколько гвардейских отрядов отправили нас разыскивать. Не равен час, нарвемся на один из них. Бежать дальше через мост еще опаснее. Стражники однажды пойдут обратно, тогда на них мы точно наткнемся. Так что эффективный, хоть и не очень приятный, вариант я вижу только один. «Река», — коротко ответила я. Костяные надбровные дуги дракона в изумлении поднялись. «Ты хочешь, чтобы мы плыли?» — уточнил он. «А ты видишь какой-то еще способ избежать погони?» «Ну, не знаю», — с сомнением косясь на широкую и на вид спокойную, а значит глубокую реку, проговорил ящер. «Вдруг в реке обитают какие-нибудь твари?» Я вытаращилась на него. «Ты не забыл, что ты дракон? Это твари, если они там и обитают, должны тебя опасаться». «Да, но все равно неприятно». «Хватит!» — остановила я поток смятения. «Бежим! Точнее, плывем!» Загнать дракона в воду удалось с трудом. Но это оказалось самым простым, потому что, когда дело дошло до Феодоры, началось настоящее представление. Я обучалась в лучших школах этикета, повышала квалификацию на курсах царских гувернеров, получила степень по воспитанию не для того, чтобы под мостом лезть на дракона и плыть верхом на нем по реке, — решительно сообщила она и встала, сложив руки на груди. «Феодора, я понимаю, ты квалифицирована и все такое», — пыталась убедить ее я, — «но у нас совершенно нет времени». «Ну и прекрасно», — отозвалась она, вскинув подбородок. «Может, если мы останемся, нас найдут и вернут туда, где и положено находиться царевне, во дворец!» Я предупредила. «Мы это уже обсуждали. И сошлись на том, что я вас не брошу в беде. О том, что я должна плавать по рекам, речи не шло. Феодора, дела идут не всегда так, как мы себе думаем. Иногда появляются отклонения от плана», — сказала я. Она затопала носочком со словами. «Мне все равно, я приличная сударыня и не посрамлю себя таким сумасбродным решением, как плавание верхом на драконе». «Феодора, пойми», — начала я. В этот момент дракон резко развернулся к ней и распахнул пасть, глухо, утробно зарычав. «Ты сейчас же влезешь мне на спину, иначе я тебя сожру», — сообщил он сурово. Лицо Феодора побледнело, глаза выпучились, она охнула и подхватила подол платья. Через несколько мгновений она сидела верхом на драконе, на прежнем месте, значительно пригибаясь из-за низкого свода под мостом. Впечатлившись, я выдохнула. «Очень эффективно!» «Всегда пожалуйста!» — отозвался дракон. Через несколько минут мы плыли на ящере по реке. Это оказалось и правда неудобно, потому что большая часть его туловища погрузилась в воду. Мне в штанах немного проще, я скрестила ноги и села в позу цветка, зато Феодора бормочет и причитает на разные лады, ведь ее платье спускается к самой воде, и как бы она ни старалась его приподнять, намокает. «Как я позволила уговорить себя на это безумие?» — в очередной раз проговорила она. «Это просто какой-то позор!» «Будь благодарна и благоразумна, Феодора!» «Ох, ваше высочество, благоразумие осталось на большой круговой улице, когда я позволила вам повернуть возницу на внешнюю дорогу», — трагическим голосом сообщила она из-за спины. Наклонившись влево и держась одной рукой за костяной гребень, я потрогала пальцами воду. Она оказалась прохладной, но не ледяной, и сказала. «Ты пойми, Феодора, в газете «Царский вестник» сказано, что для личностного роста нужно выходить из зоны комфорта». «Предпочитаю личностный рост по старинке, образование, планомерное карьерное развитие», — отозвалась гувернантка. «От жизни должно захватывать дух», — уверенно сообщила я. «От перспективы жизни с Риокритом у меня его только спирает. Потому что от его приторно-сладких духов в гостиной всегда нечем дышать еще 2 дня». «Зря вы так, ваше высочество», — заметила Феодора. «Союз с ним сразу бы подарил третьему царству ценный ресурс». Моментально помрачнев, я отозвалась. «По этому поводу я уже четко выразилась. Я не буду козой на продажу и не хочу, чтобы наше царство решали вопросы таким древним и несправедливым способом». Дракон плывет аккуратно, стараясь держаться ближе к берегу, где массивные деревья спускают ветки, и за ними легко спрятаться. Он внимательно слушал наш с Феодорой разговор, потом поинтересовался аккуратно. «А Риокрит — это кто?» «Напыщенный самодовольный болван, который считает, что перед ним должны падать штабелями только потому, что у него уложенные волосы», — сообщила я с готовностью. «Исчерпывающе», — отозвался дракон. «Он в косметических салонах бывает чаще меня», — продолжила я, — «и очень этим гордится. Даже я не знаю, что такое спа для ушей, а он об этом рассказывал 1,5 часа на ужине в честь открытия памятного фонтана в центре на площади Восхищения». Дракон аккуратно отозвался. «Да понял я. Понял, что он тебе не нравится». Задним умом я уже осознала, что увлеклась описыванием негативных качеств Риокрита, но сочла необходимым уточнить. И, кстати сказать, мне он комплиментов не делал никогда, зато сам на них напрашивается постоянно. Рассказывает, сколько стоит его кафтан, и что его неолапти заказаны у самого кряжестого башмачника с Бараньих гор. «Это какие-то особые горы?» — поинтересовался дракон. Я пожал плечами. «Не знаю. Обычные молодые горы, высокие и острые, находятся на юге Третьего Царства. Я не об этом, а о том, что Риокрит не тот человек, с которым мне вообще хотелось бы общаться, не то что выходить замуж». Феодора все это время пыталась умаститься так, чтобы не мочить подол платья. Отозвалась из-за спины. «Зато Риокрит — сиятельная, отличная партия в вопросе государственного урегулирования споров. Наше царство бьют себя пяткой в грудь и утверждают, что они цивилизованные», — четко сообщила я, глядя на гладь реки, над которой время от времени проносятся утки и приземляются, забавно тормозя лапками. «Так и пусть ведут себя соответственно, а то все-таки из себя, а вопрос с Октаниумом на границе пытаются решить, как в средние века». «Выдать меня замуж за этого болвана! А еще на запретное 13-е пеняют!» «Ох, ваше высочество, не поминайте его в суе!» Я отмахнулась. «А какая разница? Нам все равно туда надо!» «От одной только мысли о этом мне дурно!» — сообщила гувернантка. «А ты дыши!» — посоветовала я. «Как учили на занятиях по контролю энергии. Вдох, задержка дыхания, выдох, задержка дыхания. И все на 4 счета!» «Вам все шуточки, ваше высочество», — заметила Феодора. «Совсем нет», — призналась я. «Эта техника отлично помогает при стрессе в том числе». На некоторое время воцарилось молчание, в котором слышно, как тихонько плещется вода, обтекая массивные чешуйки дракона. И иногда с берега чирикают какие-то птички. Но спустя несколько секунд за спиной послышалось вдумчивое планомерное дыхание в указанной мне технике. Я улыбнулась себе. Технику мне показал Волф Кондратий Всемудрый. Отец не хотел, чтобы я с ним занималась, потому что счел его слишком простонародным. Царь-батюшка считает, что царевины и царевичей имеют право обучать только особо высших сословий. А волхвы, по его мнению, это так, челядь. Но о Кондратии я узнала от подруги, а та, хоть и дворянского рода, не гнушается услугами безродных людей. Когда она показала мне свое бедро, которое прежде покрывал уродливый шрам от ожога, до самого колена, а теперь на его месте здоровая ровная кожа, я впечатлилась и уговорила батюшку допустить волхва до меня. Именно он научил меня всем магическим азам, а вовсе не толпа высокородных простофиль, которые гордо именуют себя магами, а на деле не могут создать даже силовой шар в воздухе. «Мне кажется, мы оторвались», — предположила я. «Давай к берегу». Фыркнув, дракон перевернул и широкими грибками массивных лап направился к небольшому пляжику с речным песком. Когда мы на него выбрались, Феодора вздохнула с таким облегчением, что я не удержалась и хихикнула. «И вовсе ничего смешного», — оскорбленно сообщила она, расправляя вымокший насквозь подол. «Я приличная, сударыня, а вынуждена терпеть такое непотребство». Прежде чем я успела что-то сказать, дракон вытянул голову и начал по-собачьи отряхиваться. В стороны полетели капли вперемешку с тиной, речными водорослями, так что воздух тут же наполнился возмущенным визгом Феодоры. «Нет, это ни в какие ворота не лезет!» — вопила она. «Это вопиюще!» Меня ее реакция забавляла, потому что дракон в этот момент мне кажется даже милым. Есть что-то трогательное, когда такая громадина ведет себя как щенок. Кое-как очистившись от водорослей, дракон почесался за костяным выростом на голове и проговорил. «Я придумал». «Что?» — не поняла я. «Имя», — пояснил он. «И?» — ящер ответил. «Не знаю, почему, но в голове почему-то вертится Змеулан». «Змеулан?» — переспросила я, ворочая на языке странное слово. «Почему Змеулан?» «Не знаю», — признался ящер. «Но после того, как ты задала мне задачу, я углубился в мысли, и из их недр всплыло вот это». «И ты не знаешь, что означает это слово?» Дракон сдвинул плечами. «Пусть так, но я решил, это мое имя». Окинув ящера долгим взглядом, я кивнула и сказала: «Приятно познакомиться, Змеулан». После этого мы поспешили углубиться в лес, чтобы на случай, если кто-то из стражи ломанется за нами по реке, быть незамеченными. Тропы нет, так что идем напролом через кусты. Ветки цепляются за волосы, а Феодора причитает, потому что ее прекрасная юбка безвозвратно обтрепалась. Дракон хоть и прокладывает путь, но он высокий, и мелкие заросли не притаптывает. Именно они задевают нас с гувернанткой. Но проситься снова на спину не хочется, все-таки он не обязан нас все время возить. «Ваше высочество», — скорбно произнесла Феодора, которая ползет слева от меня, высоко и забавно задирая колени. «Вы знаете, куда мы идем, и хотелось бы понимать, как долго нам прорываться через эти дебри». Ответить, что у меня есть карта, конечно же, хотелось, но это оказалось бы неправдой, так что пришлось выдохнуть и сказать. «Пока что мы стараемся уйти как можно дальше от преследователей». «Стражи», — поправила меня она. «Царской стражи, которая вообще-то ищет нас, пытаясь помочь». «Ничего не знаю», — отрезала я. «Если помощь в том, чтобы упечь меня замуж, то я уже все сказала». На это гувернантка только горестно вздохнула и поплелась дальше. Не знаю, сколько бы мы и так шли, но минут через 15 пути слева я услыхала негромкий, но убедительный хруст веток. Моментально замерев, я негромко скомандовала. «Тихо!» Феодора и Змеулан остановились, кто в какой позе. Я покрутила головой и указала на заросли. «Откуда доносится хруст?» Мы переглянулись. Дракон осторожно открыл пасть и указал в нее, намекая, что может съесть того, кто там прячется. Испугавшись, я покачал головой. «Хватит на сегодня съеденных». На это он развел передними лапами и вопросительно уставился на меня человеческими глазами. В груди глухо стукнуло сердце, по спине прокатилась неприятная волна. «Решения у меня нет. Если сейчас из-за кустов вылезет стража, то нашему побегу конец. Дракона пленят, а если с ними боевой маг или чародей, то постараются уничтожить на месте. Змеулан пока не такой большой, чтобы противостоять опытному боевому чародею. А если его нет, то обкидают артефактами стазиса. И уже тогда дождутся отряд чародеев. В любом случае, исход один. потому что царь над царями и правитель первого царства Правимир Справедливый говорит: «Содружество наших царств — это результат многовековой работы по устранению внешних угроз и налаживанию внутренних связей. Драконам здесь не место». Никто из стражей и чародеев не пойдет против его воли, и не важно, что я царевна. Даже если буду топотать ногами и вопить, что он хороший, решат, будто он меня околдовал, что еще хуже. Тревога повисла на моих губах неозвученным вопросом, что делать, потому что кусты в этот момент хрустнули особенно громко, и ветки разошлись в стороны.